Сработало, пришла в себя София и немного постановая пояснила, давно не практиковалась в телекинезе и слишком большой вес подняла, голова теперь до завтра болеть будет. Даррен помог ей подняться и они снова встретились взглядами. Парень держал ее крепко и не собирался отпускать, а она, завороженная изменившимся смотрителем, и не думала освобождаться. Даррен почувствовал, что уже не может терпеть и собрался уже поцеловать Софию, как вдруг откуда-то из глубин сознания пришло чувство тревоги. Оно было настолько отрезвляющее, что парень замер в сантиметрах от приоткрывшихся губ и сухо прокомментировал. «Как-то слишком тихо», — девушка, взволнованно дыша, спросила. «Че что?» Даррен бесцеремонно закрыл ей рот ладонью и поднес палец к своим губам. Он никак не мог понять, что же именно его так настораживает. Ветер усилился, однако шума деревьев не было, точнее его не было над ними, хотя их и окружало с десяток высоких сосен. «Как-то тут слишком тихо», — холодным как ветер голосом повторил смотритель и резко поднял голову. София сделала то же самое как раз в тот момент, когда королева брудов отцепилась от паутины, опутавшей стволы деревьев. Даррен оттолкнул девушку, а сам прыгнул в другую сторону. Едва приземлившись, паучиха, несмотря на свои исполинские размеры, ловко развернулась и кинулась на Софию. Смотритель сделал длинный выпад и едва успел ударить гигантское насекомое по голове. Электрический заряд не прошел в паучье тело, а растекся тонкой пеленой по невидимому защитному полю, которая надежно его защищала. Но кинетическая энергия сделала свое дело и увесистый удар заставил паучиху отскочить, тряся головой. У нее силовое поле, выдохнула девушка. «Это хреново», — выразился Даррен и снова оттолкнул девушку. «Беги, я уведу ее от университета, там же помощь, там студенты», — отрезал смотритель, давая понять, что спор окончен. «Я постараюсь протянуть подольше, а ты приведи серьезную артиллерию. Двигай давай». Девушка помчалась в сторону главного здания филиала, а Даррен посмотрел на пришедшую в себя паучиху. Та встряхнула еще несколько раз своей уродливой головой и уставилась набором своих черных глаз на врага. «Ну что, тварь, поиграем», — холодно произнес он. Даррен встал в агрессивную фехтовальную позу, подняв руки выше головы и направил посох в сторону паучихи. То, что тварь его понимала, не оставалось никаких сомнений. Паучиха выставила вперед передние лапы, а из кустов выбежала с пару десятков особей поменьше, всего-то размером в метр. Двигались они синхронно, словно бы управлялись королевой напрямую. Даррен снова обратил внимание на ее оборудование. Видимо, оно и давало королеве способность прямого управления своими солдатами, а вместе с этим силовой щит и бог весть знает еще какие способности. Паучиха со своим выводком выжидала, наблюдая, что же будет делать эта трудная добыча. Вдруг из кончика одной из выставленных лап вырвался ярко-красный луч. Даррен инстинктивно подставил посох под него и тот, к удивлению, как смотрителя, так и паучихи, отклонился в сторону, подпалив старую сосну. Паучиха выстрелила снова, и снова смотритель отразил удар, поразившись своей собственной ловкости. Противно завизжав, королева, в гневе, кинулась в атаку, посылая лучи смерти. Даррен уклонялся и отбивал их, прыгая между стволами и не давая той толком прицелиться. Снова в атаку кинулись ее слуги и Даррен бросился в бегство, уводя королеву вниз по склону. Он прыгал, катился кубарем, вставал на ноги и бежал под визг паучихи и треск ломающихся сзади ветвей. Смотритель выбежал на асфальтовую тропинку, ведущую к хозяйственному зданию, и ринулся в него. Когда дверь захлопнулась, парень тяжело оперся о стену, переводя дух. Он осторожно всматривался в окно, пытаясь разглядеть королеву, но там была лишь пара обычных особей, обыскивающая кусты. «Как дела?» — прозвучал спокойный голос. Даррен чуть не умер от испуга, еле сдержав крик. «Это был помощник. Заткнись!» — гневно прошептал он. «Меня они не слышат, а вот тебя точно услышали. Поздравляю! Знаешь, какой у них превосходный слух? Не зря они были когда-то боевыми питомцами у некоторых народов. Так все вокруг твердят, что они мирные буренки. Ну так-то да, до тех пор, пока не появляется королева. Именно поэтому всех королев давно истребили. А эту, наверное, клонировали и нехило так прокачали. Кучу примочек на нее повесили. Кто-то неплохо вложился. Может, лучше поможешь, чем трепаться?» — возмутился смотритель. «Как я тебе помогу? Ну не знаю, посоветуй что-нибудь, ты же, мать твою, в конце концов, помощник!» — чуть ли не закричал Даррен. Пауков возле дома становилось все больше. Советую, не выходи из дома, не совершай ошибки. Отлично, лучше заткнись, разозлился Дрон. На самом деле я пошутил, я тебя сейчас выкину. Есть неплохой вариант, продолжил помощник, что ты видишь в окне, кучу мерзких пауков. И все, можешь прямо говорить, это что экзамен, что я вижу, долбаные деревья, долбаные пауки, долбаный трансформатор, дол. Он замолчал и посмотрел на посох. Ага, помощник был доволен догадкой смотрителя, трансформаторы слегка модернизированы под специфические нужды университета и напряжение в них гораздо выше обычного. Но надо как-то заставить паучиху на него забраться. Это верно. Сверху послышались глухие тяжелые удары, королева ждала на крыше. Дрон попытался связаться с Софией или Русланом, но сети почему-то не было. Черт, сигнала нет, выругался он, подмогу не вызвать. Паучиха блокирует, точнее ее обвес, отозвался помощник. Дрон сжал посох покрепче. Я готов, выдохнул он и спохватился. А как я трансформатор открою? Коснись посохом считыватель карт возле циферблата и дверь откроется. А теперь иди. Дверь распахнулась и с грохотом впечаталась в стену, а из тьмы проема вылетел смотритель с посохом наперевес. Первая линия паучьей блокады даже не успела отреагировать. Несколько четких выпадов и трое членистоногих были опрокинуты брюхом вверх. Расправившись с ними, Дрон что есть мочи рванул к трансформаторной будке. Королева пустилась в погоню за человеком, которому оставалось до цели с десяток метров. Парень едва успел забежать за будку, когда паучиха, не успев затормозить, с грохотом в нее врезалась. Она завизжала и прыгнула на крышу, намереваясь схватить надоедливую добычу сверху. Дрон снова оббежал трансформатор, по пути сразив еще двоих пауков, бросившихся на него, приложил посох к считывателю и распахнул дверь. Паучиха развернулась к нему и приготовилась к смертоносному броску. Смотритель быстро сделал несколько широких шагов назад и метнул посох в сторону трансформатора, словно Зевс молнию. Снаряд с грохотом врезался во внутренности распределительного щитка и тут же произошла ослепительная вспышка. Короткое замыкание продолжалось секунд 10, освещая окрестности ярким белым светом. Последнее, что увидел Дрон перед тем, как потерять сознание, это дымящуюся тушу паучихи, обвисшую на искореженных остатках трансформатора. Действие зелья любви закончилось и тело, вспомнив, чем оно занималось в течение этого часа, решило отключить своего хозяина. Обычно, если Дрон так уставал, как в этот день, сны ему даже и не думали сниться. Но в этот раз парень сначала пребывал в абсолютной тьме, которая через несколько секунд вдруг наполнилась сонмом разноцветных образов, звезд и вспышек. Он словно бы находился внутри красивой и живой галактики. Помимо света до Дрона доходили еще и звуки, некоторые из которых можно было воспринять как голоса странных существ, говорящих на непонятных языках. Такие сны ему снились и ранее, но очень давно, в детстве, когда он давал волю своей фантазии. В этих снах он часто бывал в этой странной цветастой галактике. И всегда, любуясь ею, Дрон почему-то обращал внимание на одну звезду, довольно непримечательную на фоне соседей. У этой звезды были длинные яркие лучи белого цвета, но ядро ее было темным, как сама космическая пустота. Чем больше Дрон всматривался в эту пустоту, тем больше пустота всматривалась в него, и в какой-то момент ему начинали сниться удивительно реальные сны, где Дрон путешествовал по фантастическим местам, общался с одними странными существами и сражался с другими. События были настолько разнообразны, а сюжет почти никогда не повторялись, и единственное, что было в них неизменным, был он сам и его оружие, обычный деревянный посох. Весь следующий день Дрон провел в лазарете, где его положили в отдельную палату. Из медицинского оборудования был только робот, который без всяких электродов считывал биометрические данные пациента, наблюдая за тем, чтобы тот, ненароком, не отошел в мир иной. Раз в час приходила медсестра, махала над его избитым телом рукой, что-то задумчиво разглядывала в своем слое дополненной реальности и убегала обратно. Вдобавок к травмам, Дрон чувствовал еще и дикое похмелье. Голова готова была разойтись по швам, а желудок непременно вернул бы все, что в него додумались бы запихать. Поэтому с утра ему поставили капельницу и несколько уколов. В общем, чувствовал он себя хреново, но с любопытством наблюдал, как его раны и ссадины затягиваются буквально по часам. Прокручивая вчерашние события, Дрон удивлялся тому, как ловко, бесстрашно и умело он сражался с пауками. Но больше всего его ум почему-то занимал именно приснившийся этой ночью сон. Каким-то подсознательным чувством парень догадывался, что его детские сновидения помогли ему вчера выжить. Раз за разом Даррен воспроизводил в голове свои движения во время боя с паучихой, понимая, что никакое историческое фехтование научить его такому не могло. «Ты отлично реагируешь на реконструктор тела», — вырвал его из раздумий Руслан. Он и София пришли навестить его под вечер. Она с бутербродами и кофе, а главврач с отличным коньяком. «Это ты про ту дрянь, что мне с утра вкололи?» — застонав от головной боли, спросил Даррен. «Ага», — ответил врач и разлил коньяк по трем стопкам. «Хватай, голова пройдет. Мог бы и предупредить, что будет так хреново. Я такого со студенческих времен не испытывал. Больше не предлагай мне своих эликсиров». Руслан лукаво улыбнулся, и они, чокнувшись, выпили. Даррен поморщился и посмотрел на смешное личико Софии, у которой прихватило дух от коньяка. Они снова встретились взглядами. «София, ты, если что, извини за вчерашнее. Это все Руслан», — улыбнулся он. Девушка ответила такой же мягкой улыбкой. «А чем это он?» — поинтересовался главврач. Девушка замялась. «Да так, ничего важного», — смутилась она и отвела взгляд. Даррен почувствовал себя неловко и решил перевести разговор в другое русло. «Объясните мне, кто такие эти храмовники?» «Они, что-то вроде секты», — решил пояснить Громов. «Это давно существующая организация в городе. Она, конечно же, тайная, но, по слухам, в нее входят очень влиятельные личности. С ними связано много всяких громких и мутных историй». Даррен уже свыкся с уклончивыми названиями и поэтому задал вопрос по существу. «И зачем они воровали у нас продукты?» Руслан развел руками. «Кто их поймет? Спросишь сам, когда они сунутся сюда в следующий раз, а они, не сомневайся, сунутся. Это, конечно, если тебя примут окончательно, и ты решишь остаться, после такого-то приключения». Даррен и ректор встретились спустя час у центрального фонтана. Во дворе роились кучки студентов, отдыхающих после занятий. Небо окрасилось в красно-фиолетовые оттенки, а далекие силуэты облаков превратились в тени исполинских гор. «Следуйте за мной, Даррен», — приказал лорд. Пройдя в центральное здание комплекса Орджоникидзе, они прошли через центральную столовую и затем поднялись по столетней каменной лестнице на четвертый этаж, попав в кабинет ректора. Первое, на что обратил внимание Даррен, так это на несоответствие размеров кабинета с тем, что должно было помещаться между потолком общего зала и крышей здания. Он уходил ввысь на 4 этажа, а по стенке шла винтовая лестница. Второе, что удивило смотрителя, это обилие бумажных книг, которые были рассованы по высоким деревянным шкафам. Вместо потолка кабинета была проекция звездного неба, в центре которой горела крупная яркая звезда с черным ядром, до жути похожая на звезду из снов Даррена. На первом этаже, между книжными шкафами, было несколько дверей, одна из которых напоминала выход на балкон, но вместо стекла, как понял Даррен, у нее были экраны, транслирующие фантастический город, живописные горы и небо с двумя солнцами. «Красивая живая картина», — парень указал пальцем на экраны. Ректор Орд бросил взгляд на панораму и встал у своего красивого, богато украшенного орнаментом кресла. «Прошу вас», — прямо перед столом, как в самую их первую встречу, снова воплотилось кресло. На этот раз Даррен не смутился. «А можно что-то удобнее? Спина, знаете ли, с недавних пор побаливает». Орд усмехнулся и одобрительно покачал головой, отмечая, что парень свыкся со странностями. Ректор сделал несколько замысловатых жестов рукой и что-то произнес. Его книга вспыхнула, и вместо стула появилось мягкое удобное кресло. «Подойдет?» – изобразил он услужливость. «Отлично. Именно то, что нужно», – нагло ответил Даррен. Но перед тем, как плюхнуться в кресло, все же потыкал в него пальцем, чтобы убедиться в материальности этого предмета. Едва смотритель уселся, они молча уставились друг на друга. Орд смотрел все тем же оценивающим взглядом, что и во время их первой встречи. Даррен, в свою очередь, старался выглядеть уверенно и спокойно, хотя внутренне испытывал мандраж. «Итак», — нарушил молчание Орд, — «сообщаю вам, что вы успешно прошли испытательный срок. Совет университета, и я в том числе, готовы предложить вам место смотрителя этого филиала на постоянной основе. Были, конечно, спорные моменты, на которые обратили внимание некоторые члены совета, но в целом ваши действия перевесили допущенные вами огрехи». Даррен возмутился. «Огрехи? И какие же это?» Слишком медленно завалил огромную злобную паучиху. «Нет, нет. Многие обратили внимание на то, что вы не сделали главного, не изучили подробно инструкцию по работе с книгой и посохом, прежде чем действовать. Да вы видели размер этой инструкции. Но все же, хотел было ответить Орд. Да и к тому же, кто вообще сейчас читает инструкции? Перебил его Даран. Но все же, да и большинство режимов и способностей было заблокировано. Какой смысл ковыряться в том, что тебе пока недоступно? Но все же, Орд повысил голос, чем заставил Дарана заткнуться. Вы смогли справиться с трудной задачей, как выразился один из членов совета, всего лишь с помощью электропалки и благого мата. Многим понравилась ваша способность сохранять трезвость рассуждений в экстремальных ситуациях, что очень важно для смотрителя. Хотя среди 100 заклинаний, доступных вам, были и те, которые помогли бы вам решить эту задачу менее, так сказать, травматичным и разрушительным способом. Парень немного покраснел от стыда. Так или иначе, Даран, ректор сел в свое кресло и сложил руки замком. Вы приняты, и осталось дело только за вами. Готовы ли шагнуть дальше? Орд вложил в это предложение какой-то мистический и очень важный смысл, оставив свою маску жесткого управленца. Даран это почувствовал и был благодарен за честность. Шагнуть дальше, повторил он про себя и вдруг обратил внимание, что его сердце взволнованно колотится. Дальше. За последнюю неделю Даран увидел вещи, которые считаются фантастическими для любого жителя Земли. Правда, его почти сожрала огромная паучиха, и он несколько раз едва не свернул себе шею. Да к черту все. Все его предыдущие мысли о бессмысленности жизни, о труде в никуда, о потере веры в людей, о страхе перед цифровым богом пропали без следа. Каждый новый день приносил ему что-то новое, и Даран снова чувствовал ту самую магию. Магию жизни. Его опыт, его знания и он сам не бессмысленны, они кому-то действительно нужны. Взгляд Дарана упал на какую-то красивую надпись на непонятном ему языке, которая была вырезана на простой деревянной доске, висевшей на стене позади ректора. Она от чего-то показалась ему знакомой. «Что означают эти слова?» – спросил он. Ректору Орду не нужно было оборачиваться, чтобы понять, о чем Даран ведет речь. Он пристально посмотрел в глаза парня и произнес: «Магия для всех». Дарана словно ударила током. «Я согласен», — уверенно ответил он. «Все сомнения и страхи исчезли, потому что магия должна быть доступна для всех и точка». Орд кивнул и встал из-за стола. «Я хочу, чтобы ты знал, Даран, что тебе еще нужно многое освоить, чтобы не только эффективно управлять системами филиала, но и чтобы прижиться в новом для тебя мире. Тебе может показаться странным, но мы в университете доверяем физическим носителям информации, потому что все цифровое легко взламывается и изменяется. Поэтому, достигнув определенного уровня развития, цивилизация приходит к выводу, что по-настоящему ценные знания и данные должны храниться на бумаге. Тебе придется очень много читать и учиться». Он запустил руку под стол и вытащил увесистый фолиант, сантиметров 15 толщиной. Книга была огромна, но Орд держал ее одной рукой, не замечая веса. Это описание хозяйственных систем университета и его библиотеки. Среди них есть как современные, так и невероятно древние, а некоторыми и вовсе можно управлять только с помощью посоха смотрителя. Талмуд грохнулся на стол, и Даран грустно посмотрел на него. Далее, в руке ректора появилась еще одна монструозная книга. Это полное описание инструментария в вашем кабинете. Его предназначение, происхождение, способы настройки и ремонта. Глухой удар, и описание инструментария стало вторым в стопке. Даран погрустнел еще больше. Третья книга, извлеченная из-под стола, была толще примерно в 3 раза, чем предыдущая. Настоящий столб страдания и мучений. Это полный курс университета по метамагии, включая дополнение для преподавателей. Настоятельно рекомендую вам изучить его хорошенько. Несмотря на размеры, этот третий шлепнулся не так брутально, как предыдущий, но Даран не обратил на это внимания. Обреченность, вот что он чувствовал. И самое главное, с садистским выражением произнес Орд. Даран тихо выругался, а на столе оказался сразу целый сборник из 3 томов. А это, смотритель, полная специфика универсального языка программирования, на котором написаны все заклинания и системы реализации метамаги. Дарану стало дурно. Он искренне не понимал, как все это может влезть в одну, мать вашу, человеческую голову. Причем голову, уже туго набитую другим подобным добром. «Ну как тебе, му-у-у-у-бля?» Вырвалось что-то нечленораздельное у Дарана. «Ну же, все не так печально, Даран. У нас есть, скажем так, программы для мозга, которые помогут тебе усвоить материал. Ты еще не передумал?» Даран отвлекся от книг, снова взглянул на надпись на стене, перевел дух и твердо ответил. «Хер вам, такого ответа я и ждал. Хлопнул по столу ректор, встал и добавил, хотя и в некоторой другой форме, но это не важно. Итак, коллега, можете пройти со мной. Куда? Ректор твердой походкой направился к балконной двери под надписью, уверенно распахнул дверь и вышел. Что за? Вырвалось у смотрителя. Могло случиться одно из двух. Либо ректор каким-то образом попал в экраны, что было невозможно. Хотя что тут вообще могло быть невозможным? Либо. Даррен вскочил, выбежал следом за Ордом и остановился как вкопанный уже с другой стороны двери. Это была не проекция, не инсталляция и не изображение. Город за окном, два солнца, синее и красное, ветер, звуки, тысячи людей и не людей были реальны. Город, ковром кварталов, набитых причудливыми зданиями, потянулся вдаль между горной грядой и простором неизвестного океана. Балкон, на котором они стояли, выходил из высокой башни громадного здания, в одно и то же время напоминавшего сталинскую высотку и православный собор. Оно было огромно и как бы вмуровано в окружающие его величественные горы. Даррен с обезумевшими от восторга глазами спросил ректора, где мы? Ректор Орт выпрямился и торжественно произнес, Даррен Крон, добро пожаловать на планету Итту и Карум и город Аккадим, столицу Союза Волшебных Миров. Часть 2. Пес войны. Стоять! Снова заорал Даррен и лихо перемахнул через очередной куст. Приземлившись, он быстро оглянулся, понял, что снова не успел и выругался. Цель была быстрее его и, казалось, умнее, а этого Даррен уже не мог стерпеть. «Где он?» — рявкнул смотритель, обращаясь к помощнику, который лежал среди прочего хлама в кармане плаща. «Что орешь то?» — раздался в голове Даррена возмущенный голос. «Начни уже пользоваться нейрокомом, как все нормальные люди и не дергай меня по каждому пустяку. Я тебя выкину к чертям. Где он?» — закипел Даррен. Помощник еще что-то пробурчал, но все-таки сделал запрос в охранные системы университета. Через несколько мгновений, на линзах смарточков Даррена возникла трехмерная карта местности с быстро движущейся по ней жирной красной точкой. Объект пересекал центральную площадь и направлялся к стоящему напротив корпусу, где располагались лаборатории. Даррен предположил, что беглец начнет огибать здание и рванул с места в надежде на перехват. Выбежав на ту же площадь, он, с криком разгоняя студентов, устремился к центральному входу лабораторного корпуса. Молодежь, обрадованная происходящим, снимала все на видео и криками подбадривала смотрителя. Влетев внутрь на ходу и открывая двери с помощью посоха, Даррен пересек здание поперек, выскочил на улицу и преградил роботу путь. Тот попытался затормозить, но было уже поздно. Заряд шокового заклинания с треском поразил цель. Погоня была окончена и автоматический пылесос на двух механических ногах и гибким хоботом покорно пал пред триумфатором. Даррен довольно хмыкнул, подбросил посох, и когда словил, поцеловал. В яблочко. Настроение у смотрителя было отличное. «Все портите казенную технику», — неожиданно прозвучал резкий голос. Даррен чертыхнулся от испуга и обернулся. «Доброе утро, ректор». Поприветствовал он начальника, что у вас за привычка такая, пугать подчиненных такими появлениями. Голограмма Орда ответила долгим безразличным взглядом и заговорила. Даррен, с нами хотят встретиться в Аккадиме, жду вас через час в своем кабинете. И прежде чем смотритель успел спросить кто и зачем, начальник растаял в воздухе. Даррен было возмутился такой грубости, но подумал об Аккадиме, воодушевился и остыл. Совсем недавно он провел месячный тренинг на полноценного смотрителя университета, где узнал о корнях мирового древа. Это в буквальном невероятно огромная корневая система, распространившаяся по нескольким соседним Млечному Пути галактикам. Корни растут через пространственные швы, соединяющие две точки пространства друг с другом. Кто и когда создал эту систему из швов и корней – загадка. И как раз-таки страны, цивилизации, города и организации – которые расположены по пути прорастания этих немыслимых корней и могут вступить в Союз Волшебных Миров. Это политический союз, основанный на принципах университета Анджелу, которых было не так много. Во-первых, все участники должны были развивать систему качественного общедоступного и массового образования. Во-вторых, им запрещалось создавать глобальные системы искусственного интеллекта, так как те несли прямую угрозу системе распределенной метамагии Анджелу, базирующийся на знаниях и опыте, которые осваивают люди и на вычислительных мощностях их умов. Ну и в-третьих, участникам Союза было строго-настрого запрещено пытаться проводить оцифровку книг из университетских библиотек. Доступ к знаниям имели право получать только живые существа, а не цифровые интеллектуальные системы. Еще Даррен наконец понял, кого готовит университет Анджелу. Направлений было много, но все они базировались на нескольких базовых факультетах. Факультет хранителей, призванных посвятить свою жизнь службе хранителей и Анджелу, военизированной организации защитников мира и порядка. Факультет искателей отвечал за подготовку специалистов, которые будут изучать руины древнего Аккадима, остатки древних цивилизаций Туик-Карума и других планет в сети корней Мировгодрева. Их цель – искать новую информацию, технологии и артефакты. Факультетом целителей выпускал врачей. Факультет советников готовил дипломатов, управленцев, политических деятелей и всех остальных, кто был как-то связан с управлением и организацией. Факультет шаманов готовил шаманов и бардов. Как ни удивительно, это тоже были высокотехнологичные направления. Ну и самым уважаемым и массовым считался факультет учителей. Именно его выпускники работали в огромной сети общедоступного массового образования по всему Союзу Волшебных Миров и распространяли метамагию Анджелу. Крылатый учитель, дующий знания через книгу, и был символом университета. Еще он узнал, что некогда, в древние времена, еще до того, как в Аккадим вернулись разумные существа, у университета якобы существовала легендарная библиотека волшебных миров, секретное хранилище невероятных знаний. Но, судя по всему, это было мифом, так как за тысячи лет эта библиотека так и не была найдена. После тренинга на смотрителя университета, он бывал там до обидного редко и никогда не упускал шанс попасть туда снова. Подогреваемый радостью, смотритель махнул рукой, и обломки поверженного пылесоса стали легче пера. Еще одно заклинание, и груз смиренно поплыл по воздуху вслед за смотрителем. Перед тем, как отправиться к ректору, Даран решил зайти в свой склад-кабинет. Уже какой раз за утро он пересекал площадь с фонтаном, танцующие вакханки в центре бывшего санатория Орджоникидзе, но теперь он не бежал как угорелый, а шел триумфатором, гордо выпятив грудь и явно довольный собой. Ученики устроили ему настоящую овацию, хлопали и кричали, радуясь успешной поимке пылесоса. Даран в шутку кланялся, принимал поздравления и жал руки. «Сегодня вы управились быстрее», — услышал он голос с хорошо скрываемым, но все равно различимым, сарказмом. Даран обернулся. Под кроной гигантской крымской сосны сидела хорошо знакомая ему компания студентов. Гриша Айберт и его гоп-компания. Как-то часто в последнее время техника выходит из строя. Даран почесал подбородок и покосился на студента. Уж не знаю, что и думать. Григорий сделал вид, что не понимает, в чем дело, а его друзья, не выдержав, захихикали. «Когда-нибудь я вас схвачу за жопу», — пообещал смотритель, чем только разжег веселье компании, и добавил шепотом: «Кучка говнюков». Оказавшись в своем логове, Даран первым делом хорошенько отдубасил палкой человекоподобный тренировочный манекен, который стоял в спортивном уголке. Одновременно с ударом, смотритель то и дело добавлял что-нибудь про всяких там тупых сопляков и мамкиных недоделков. Когда руки онемели от усталости, а ярость подутихла, Даран сделал себе чашку кофе и взялся за пылесос. «Итак, Шайтан Девайс, сейчас посмотрим, что эта сволочь переросток с тобой сделала. Не злись на них, они еще молоды», — прозвучал спокойный женский голос. Даран обернулся. София шла вдоль одного из стеллажей с инструментами и с интересом разглядывала их. Смотритель молча вызвал меню своей книги и, жестикулируя пальцами, выбрал программу для анализа техники университета. Затем он вытянул ладонь над обломками робота и запустил процесс. Его книга вспыхнула алой энергией, которая окутала водоворотом руку и перекинулась на останки робота-пылесоса. «Не обращай внимания», — угрюмо ответил смотритель, — «я все понимаю, но иногда доводит до желания решить проблему более радикальным способом, и от этого становится не по себе. Особенно, когда осознаешь, что одним взмахом руки можешь превратить человека в обугливающиеся останки. Ты опасаешься, что в какой-то момент не сможешь себя контролировать». «Я опасаюсь, что стану тем, кто не хочет себя контролировать», — резко ответил Даран. Повисла короткая пауза. Парень не вынес тишины и продолжил: «Понимаешь, еще 2 месяца назад я был обычным человеком, со стандартными бытовыми проблемами и целой армией тараканов в голове. А сейчас я отвечаю за целый корпус межгалактического университета, которому хрен знает сколько тысяч лет. Я только недавно стал осознавать груз ответственности и, волей-неволей, в голову стали приходить не совсем хорошие мысли. Например, что, рано или поздно, смотрителю придется отнять жизнь у человека. Не у полуразумной кровожадной твари, как у той паучихи, а у человека. Понимаешь? И непонятно, помогут ли все эти метамагические побрякушки, чтобы моя рука не дрогнула. И хорошо ли это, если помогут, а вдруг, мне понравится, а вдруг причинить боль другому для меня станет настолько же обыденным делом, как и поковыряться у себя в зубах. Немного неприятно, но ничего, надо ведь, неуверенно ответил Даррен, пытаясь понять, не сильно ли он разоткровенничался. София немного помолчала, обдумывая ответ. «Ты хороший человек, раз задумываешься о таких вещах, но тебе нужно больше доверять себе и меньше бояться будущего. Я верю, что ты справишься, когда настанет момент». Даррен кивком поблагодарил девушку за поддержку. На самом деле он не любил делиться с другими своими проблемами, но преподавательница биологии вскрывала его скорлупу простого парня в два счета. С ней он мог говорить открыто, мог показать себя грустного, со страхами и слабостями. И это Даррену не нравилось. Наконец было собрано достаточно данных для отчета. Смотритель быстро пробежался по нему, зашел в раздел настроек робота-пылесоса и, найдя нужные строчки, выругался, вернувшись к своему образу. «Ты только посмотри, Айберт, руки ему оторвать надо». Он махнул рукой, выводя страницу с ответом в общий слой дополненной реальности, чтобы София тоже смогла его увидеть. «Я не понимаю», — замялась она. «Вот, вот, смотри», — Даррен указал пальцем, пылесос был настроен так, чтобы собирать собачью шерсть. «Допустимый объем этого вида мусора на квадратный метр — 0 волосков, 0». София хихикнула, увидела гневный взгляд смотрителя и тут же прикрыла лицо рукой. «А ну-ка», — Даррен вытащил из робота мусорный отсек. Запустив руку внутрь него, он извлек огромный ком черных длинных волос и потряс им, демонстрируя коллеге всю несправедливость этого мира. София снова не удержалась и прыснула. На этот раз Даррен присоединился к ней, повторяя сквозь смех «вот засранцы» и вспоминая свою утреннюю погоню, достойную быть увековеченной. «И не говори», — девушка вытерла слезы. «Правда, непонятно, откуда у нас на территории столько собачьей шерсти. У нас же нет собак». Даррен призадумался и внимательно посмотрел на клок. «А ведь и правда», — прокомментировал он и добавил свое любимое, «любопытно». Даррен ничего такого не ощутил. «Просто открываешь дверь, перешагиваешь через порог, и вот ты уже на другой планете. Вот так просто и непоэтично работали швы, которые соединяли друг с другом бесчисленные пространства на разных планетах в разных галактиках. О том, как именно они появились, ходили только невероятные легенды и мифы. Люди, которые занимались изучением швов, разделились на два лагеря. Одни говорили, что именно корни мирового древа каким-то невероятным образом прорывали ткань пространства по мере своего роста, а другие, что швы специально создавались некими строителями, которые как раз и прокладывали путь этим корням. Но обе стороны сходились в одном, что швы и корни точно как-то связаны друг с другом. Даррен и Орд шли по длинному переходу с прозрачными стенами, через которые был виден зубастый замок университета, окружающие его горы, образованные выходящим на поверхность корнем мирового древа, и раскинувшийся вдалеке Аккадем, над которым сейчас нависло только одно из трех разноцветных солнц Туиккарума, зеленое. «Ректор, разрешите вопрос?» — попросил Даррен. «Разрешаю», — не оборачиваясь бросил Орд, четко чеканя шаг. «Я тут подумал, как далеко отсюда до Земли? 2 957 399 световых лет. Сейчас мы находимся в галактике Туманность Андромеды. Это именно от Аккадема, потому что Туиккарум, и я надеюсь, ты это знаешь, тон ректора был как у недовольного учеником преподавателя. Это единственная известная университету гиперпланета таких размеров. Она в 10 раз больше Солнечной системы. Поэтому здесь счет ведется не от центра планеты, а от конкретного места на ней, или в ней». Даррен посмотрел на горизонт и Туиккарума, представил бескрайние земли, пройти которые не дано ни одному живому существу за тысячи жизней, и у него перехватило дыхание. А солнце должны быть тогда невероятно огромны, раз они вращаются вокруг планеты. «Три сверхгиганта, красный, зеленый и синий», — перебил его Орд, поворачивая на повороте. «Они очень далеко и вращаются вокруг Итту с бешеной скоростью. И вся эта система из планеты и ее спутников путешествует по пространственным реками, преодолевая световые годы за дни». Орд остановился и резко развернулся. Лицо кирпичом, но в глазах любопытство вперемешку с садизмом. Даррен обладал сильным воображением и был весьма подкованным в астрономии и физике. Поэтому его разум, сжавшийся в отказе представлять масштабы гиперпланеты, и вовсе чуть не отказал после слов начальника о масштабах всей системы Туиккарума. Даррен покосился на оставшуюся позади дверь. «Ты себя хорошо чувствуешь?» — наигранно осведомился Орд, пару раз хихикнул и холодно добавил, Ну раз я удовлетворил твои естественно-научные потребности, которые ты и сам мог выудить в сети университета, то позволь перейти к делу». Даррен, отошедший от мысленного шока, кивнул, переводя дух. «Хорошо», — ректор махнул рукой. Его книга вспыхнула, и массивная дверь в каменной стене, в которую упирался коридор, медленно распахнулась. Они оказались внутри башни, которая располагалась в верхней части замка, и начали долгий спуск вниз. Им предстояло преодолеть с пару десятков витков большой спиральной лестницы. «Итак, Даррен, тебя хотят видеть защитники Анджелу. Ты же в курсе, кто они такие? Местные спецслужбисты, следящие, чтобы был порядок, дружба и жвачка». «В целом верно. Это очень влиятельная организация. Будь в общении с представителями этой службы вежливым и учтивым, но в то же время...» Он взял театральную паузу и с выражением окончил фразу «осторожным». «Хоть Анджелла и уважаемые члены общества, хранители, защитники, бла-бла-бла и все такое, а булки расслаблять не стоит, не все из них белые и пушистые. Как раз такой Анджелла и позвал нас навстречу. Хранитель Раунг – это дракон с весьма темной репутацией. Он довольно жесток для члена братства и не раз бывал на ковре у совета Анджеллу, но его не могут исключить, потому что он приносит огромную пользу, являясь одним из пяти великих драконьих генералов и, к тому же, у него огромный список заслуг. Но мне не нравится, когда такие, как он, суют нос в дела университета». Они наконец-таки спустились, вышли во внутренний двор и направились в сторону небольшого гостевого дома, куда приходили посетители университета. Дверь дома отворилась, и на крыльцо вышел его управляющий, типичный представитель расы Гномунд. Надо сказать, что когда Даррен впервые увидел гнома, то не сильно удивился тому, что они сильно смахивали на классических гномов из земной культуры, только очень брутальных. Небольшой рост, в среднем до груди взрослого земного мужчины, большая увесистая голова, огромные глаза, широкий приплюснутый нос и серая или белая кожа. Гномы были крепкими, но особым атлетизмом, как те же драконы, не отличались, но это с лихвой компенсировалось их достижениями в технологиях. Многие носили прически и густые бороды, которые часто заплетались в крупные длинные косы. «Здоровая!» — вспомнил Даррен его имя. Гном широко улыбнулся и пропустил их внутрь. «Рад видеть вас во плоти!» Это было чисто гномунское приветствие. «Смотритель Даррен, ректор Орт, проходите, пожалуйста». В богато обставленной гостиной присутствовало двое человек. Дракон с темно-синей кожей и землянин. Оба были одеты в простые одеяния членов хранителей Анджелу. Сапоги до колен, брюки и китель скупых расцветок, широкий пояс с ячейками для крепления генератора силового щита, книги и дополнительных батарей для нее. С их плеч свисали плащи-крылья, которые представляли из себя две широкие полосы ткани из материала, способного менять свою структуру под действием электричества. Работали они напрямую через нейроком и воспринимались организмом пилота как естественная часть тела. Полет человека с такими крыльями, по сути, ничем не отличался от естественного полета птицы. Многие жители Аккадима умели управлять ими, но Анджеллы достигали в этом ремесле настоящего мастерства. Поэтому такой плащ являлся отличительным знаком службы хранителей, ведь Анджеллу должен был носить его всегда. Первым обернулся Раунг, и Даррен почувствовал себя неуютно под тяжелыми взглядом этого старого и влиятельного дракона. «Смотритель», Раунг сделал элегантный жест приветствия, проведя ладонью от своего лба в сторону Даррена. Даррен ответил тем же. «Вы хотели меня видеть?» — спросил он. «Да, я прошу у вас разрешения посетить филиал университета на земле с инспекцией. В ней нет ничего особого, но ввиду того, что университет хочет допустить к обучению на земле другие расы, мы хотим оценить там обстановку. Могли связаться со мной по сети, зачем нам личная встреча?» — удивился Даррен, держась от дракона подальше. Он все еще не мог привыкнуть относиться к ним как к обычным людям. Во-первых, они доходили ростом под 2,5 метра. Во-вторых, это были 2,5 метра мускул, защищенных прочной чешуей. И, в-третьих, их лица, острые и хищные, увенчанные шипами и короткими рогами, словно бы сошли со страниц земных легенд о драконах. «Ректор», — Раунг вскинул брови в удивлении. Даррен недавно на должности и до вступления в нее не имел контактов с Аккадимом, — прокомментировал Орт. Он еще не привык к тому, что действительно важные процессы должны проходить без использования цифровых технологий из-за их ненадежности. Их человечество еще довольно примитивно. Раунг кивнул головой. «Ясно. Ну так что, Арнорг, разрешите нам пребывание на территории вашего филиала?» Раунг использовал уважительный «ар», распространенная в Академии при обращении к человеку. Я, удивился Дарен, вам требуется мое разрешение, ректора университета и ваше, уточнил дракон. За смотрителем всегда последнее слово, прокомментировал Орд, и не удержавшись добавил, так гласит устав университета. Вы бы знали это, если бы читали его. Я его читал, тихо огрызнулся смотритель и обратился к Раунгу. Я не вижу препятствий. Можете с завтрашнего дня по земному времени приступить к инспекции. Благодарю, Арнорг. Наше присутствие будет незаметным, обратился дракон к ректору. Тот ответил, слегка склонив голову. Анджелы попрощались и ушли. А я, стоявший все это время незамеченным, подал голос. Это необычно. На плевое задание отправляется один из генералов драконов. Мне это не нравится. Мне тоже, ректор в задумчивости мял в руке свисающий край своего черного тюрбана. Дарен, вопреки желаниям Раунга, сделай так, чтобы для нас они были максимально заметны. Дарен согласился, ощущая повисшую в гостиной напряженность. Ай, блин, больно, зашипел Айберт, отдергивая раненую руку. Громов ничего не ответил, лишь слегка улыбнулся и спрятал бутылочку с регенератором обратно в холодильник. Вы это специально, да? Морщился студент от боли. Мстите за завхоза, я и сам могу за себя постоять, прозвучало сзади. Гриша обернулся. Дарен стоял в дверном проеме и, опершись о посох, постукивал по нему пальцами. Что у нас тут? Спросил он Руслана. Укус, кажется, собачий, ответил тот. Собачий? Удивился Дарен. Территория филиала была ограждена забором, и любое пересечение границы тут же регистрировались соответствующими системами. Нарушитель неизбежно был бы замечен, если только он не применил невероятно дорогую и сложную метамагию. Такое недоступно большинству людей, что уж говорить о животных. Любопытно, смотритель почесал подбородок, и большая собака, большая, ответил врач. Большая собака, большая собака. Задумался Дарен и покосился на студента. Так, Айберт, какого хера тут делает большая собака? Парень встал с кушетки и, вскинув голову, твердо заявил. Я тут ни при чем, а вы, Норк, предвзято ко мне относитесь. Дарен посмотрел в окно, где вечернее солнце окрасило все в приятные мягкие цвета, и успокоился. Да ты всегда ни при чем, выдохнул Дарен. Так что случилось, умник? Парень замялся. Ну, давил Дарен. Парень покосился на врача. Можно он уйдет? Айберт кивнул в сторону Громова. Смотритель опустил уголки губ, наигранно удивившись, и взглядом попросил Руслана свалить. Тот, махнув рукой, вышел в коридор и закрыл дверь. Подошел к кухонному комбайну и заказал себе кофе с мороженым. Аппарат покряхтел, поскрипел и выдал из своего чрева бумажный стаканчик с дымящимся напитком. Громов, предвкушая райское наслаждение, осторожно взял его рукой и, вытянув губы, собирался уже с шумом отпить, как вдруг в тягучей тишине медотделения раздался громогласный смех. Рука главврача дернулась от неожиданности, и половина содержимого стакана оказалась на новых стильных брюках. Дверь кабинета распахнулась, и из нее вылетел раскрасневшийся студент. Стараясь не встречаться взглядом с Русланом, Айберт прошмыгнул через входную дверь отделения и был таков. Следом вышел Дарен со слезами на глазах. «Блин, Норк, мать твою, ржешь ты, будь здоров. Я первый раз эти брюки одел», — возмутился Руслан. «Сорян, но я не смог сдержаться», — все еще посмеиваясь ответил смотритель. Громов наконец пригубил кофе. «ТЦА, вкусный. Может, поделишься, что тебя так развеселило?» По Дарену было видно, что сейчас он больше всего на свете хочет поделиться с другом чем-то настолько веселым, о чем они будут вспоминать через многие годы за кружечкой пива. Он посмотрел в глаз товарищу, еще раз усмехнулся и ответил. «Нет, извини, не могу». «Ой, да ладно тебе», — начал было Громов. «Нет, Руся», — перебил его смотритель и с выражением добавил, «я ему обещал. Это, во-первых. А во-вторых, у парня вся жизнь впереди. Многое из того, что человек делает в жизни, должно оставаться тайным. Это глупость, слабость или просто ошибка. Но эта мелочь может повернуть жизнь в не очень приятное русло. У всех полно таких моментов, за которые стыдно и которые лучше бы не узнавали другие. Так что нет, я бы очень хотел, но не расскажу. Ты уж извиняй». Руслан допил кофе, ухмыльнулся и кивнул головой, вспоминая неудобные моменты своей жизни. Но, помимо прочего, от него мы узнали кое-что интересное. Дарен в задумчивости посмотрел в окно. «У нас под носом живет здоровенный черный пес, и он очень не любит, когда здесь гадит кто-то еще, кроме него». Раунг с напарником прибыли рано утром, еще до того, как начались занятия. Естественно, как обо всем секретном и важном, об Инспицкий уже знал весь филиал. Поэтому студенты, готовясь к занятиям и гуляя по территории, старательно пытались высмотреть членов службы. Всем не терпелось вживую увидеть дракона, ведь для многих это было бы впервые. Но Анджелы, как и обещал Раунг, старались не попадаться ученикам на глаза, и лишь немногим в это утро повезло случайно встретиться с ними. Дарн, помня о просьбе ректора, настроил охранные системы так, чтобы ему в реальном времени передавались данные о местонахождении гостей. Для этого, помимо стандартных систем мониторинга, он, наконец-то, задействовал древнюю технику из своего склада. Небольшие роботы-пауки, созданные специально для ведения слежки и сбора информации во время войны первого знакомства, неотрывно следовали за Анджелами, куда бы те ни направились. Как оказалось, дракон и его напарник большую часть времени проводили в лесу, исследуя кусты и землю под ногами, и лишь изредка уделяли время изучению остальной части университета. Присутствие инспекции особо не отразилось на жизни Дарна, так что тот, неволей, расслабился, несмотря на странное поведение гостей. Утром, через 3 дня после прибытия хранителей, во время первых занятий, Дарн решил пройтись по территории, чтобы осмотреть ее своими глазами. На одной из лесных тропинок он повстречал Софию, которая ухаживала за каким-то жутковатым с виду растением с кучей шипов и извивающихся стеблей. «Доброе утро», — первой поздоровалась она. «Доброе», — отозвался смотритель, — «хорошая шляпка». Каждый день девушка надевала новый головной убор, и каждый день Дарн делал ей комплимент по этому поводу. «Спасибо», — мягко улыбнулась София, — «ты на обход?» «Ага». «Как говорит Орд, доверять всей этой цифровой шняге, себя не уважать». «Да», — протянула девушка, — «наш Орд известный философ». Они засмеялись и вместе двинулись дальше по тропинке. «Кстати, я узнал, откуда взялась собачья шерсть», — вспомнил смотритель. «У нас завелось домашнее животное, судя по всему, здоровенное, лохматое и кусачее. А еще эта псина невидима для наших охранных систем, и это меня беспокоит. А еще эти ребята с крыльями явно тут что-то вынюхивают. И это удваивает мое беспокойство. И что ты думаешь с этим делать? Для начала надо изловить пса. Только хрен его знает, как это сделать». Он напряженно выдохнул, посмотрел на Софию, и мысли о проблемах тут же покинули его разум, увлеченный выразительным взглядом изумрудных глаз девушки. Дарн и София находились у замурованного входа в паучьи тоннели, где он обнимал ее впервые. Смотрителю пришла в голову мысль, что романтичнее места для их первого поцелуя найти будет сложно. Он решительно взял ее за талию, мягко привлек к себе и, казалось, ничто на свете не могло остановить их стремление друг к другу. Ничто, кроме огромной лохматой тучи, которая вылетела из лесной гущи и на полном ходу протаранила парочку. Смотритель полетел в одну сторону, София в другую, а туча пронеслась немного дальше, затем остановилась и, расставив лапы, оказалась огромным лохматым черным псом, метра полтора в холке. Смотритель вскочил и первым делом проверил, как там девушка. Та с недовольным лицом уже поднималась из зарослей высокой травы, название которой знала только она. Дарн посмотрел на нее, мол, извини, и перевел взгляд на карие глаза пса, мол, ну все, тебе хана. Странно, но тот не выглядел агрессивным, бусинка его черного носа не была сморщена, пасть открыта, а с нее свисал розовый язык. Пес смотрел виновато и как-то озорно. «Так тебе еще и весело», — возмутился смотритель и крепче сжал посох. За полгода работы в качестве смотрителя Дарн овладел многими заклинаниями из арсенала своей книги, в том числе и боевыми. Обычно они вызывались ключом, комбинацией из голосовых, мысленных или жестикулярных команд, сложность которой зависела от опасности заклинания. Чем оно сильнее, тем сложнее комбинация, а то не дай бог случайно шандарахнуть в кого-нибудь молнией. Это и был талант настоящего мага – контролировать свои мысли так, чтобы не убить себя и окружающих. «Аман Саанар!» – выкрикнул Дарн и описал рукой в воздухе символ заклинания. На другом конце палки появилась искрящаяся красно-фиолетовая сфера. Смотритель сделал движение, словно наносит удар, и заряд, сорвавшись с конца посоха, метнулся к псу, но тот извернулся и вовремя отскочил в сторону, снова вывалив язык. Ему было весело. «Ах ты!» — закипел Дарн и закрутил посохом, словно заправский волшебник из сказок. Красно-фиолетовые сгустки, один за одним, устремились к волосатой цели. Слова заклинания после его активации больше не требовалось, и сферы рождались сами по себе каждый раз, как предыдущая срывалась с конца посоха. Пес исполнял невероятные кульбиты, предугадывая движение человека. Между делом, Он весело лаял, умоляя не останавливать игру. София, видя бесполезность действий Дарана, присоединилась к охоте на нарушителя порядка. Ее рука вспыхнула зеленым свечением, и она попыталась поднять пса в воздух. Но псине было хоть бы хны. Девушка попыталась счастье с еще с парой заклинаний контроля и, плюнув, тоже начала забрасывать животное шоковыми зарядами. Спустя несколько минут этой чехарды Даран резко остановился, чтобы перевести дух. Остальные последовали его примеру. Пес дышал быстро и прерывисто, но азарт из его глаз никуда не делся. «Устал», — погрозил смотритель пальцем, — «я тебя вымотаю». Сзади Софии послышался треск. Пес напрягся и сорвался с места, взметнув столб земли из-под своих могучих лап. Едва он скрылся, на поляну приземлились Раунг со своим напарником. Как только их ноги коснулись земли, крылья за спинами тут же потеряли жесткость и опали на спины своих пилотов. Дракон быстро огляделся. «Где он?» — рявкнул он. София попятилась, прячась за смотрителя. «А вам-то что?» — удивился Даран. Дракон широкими шагами приблизился, так, что смотритель почувствовал его горячее, и вовсе не зловонное, как пишется во всех сказках про драконов, дыхание. «Я спросил, где он?» Холодно повторил Раунг, вперевшись расщелинами своих желтых глаз в землянина. От учтивого защищающего порядок Анджелы не осталось и следа. Перед ними стоял могучий драконий генерал. Дарану пришлось задрать голову, чтобы не отводить взгляд. Он сжал посох, и та, отозвавшись, заискрила. «А я спросил, вам-то что?» — спокойно произнес землянин, скрывая страх. Дракон несколько секунд таращился на смотрителя, потом поморщился и, отступив, спрятался за тактичной улыбкой. «Он украл у нас шаурму», — неприкрыто соврал Раунг. «Вы ее так разрекламировали, смотритель, что мы не удержались, и мой напарник купил пару штук в том баре, который вы нам посоветовали, но попробовать не успели из-за этого поганого пса». «Вы серьезно?» — усмехнулся Даран. «В отчетах университета ничего не говорится о наличии в вашем филиале подобных собак. Неучтенные животные — это беспорядок. Да и вообще, у вас беспорядок во многих вещах. Боюсь, придется указать это в результатах инспекции». Раунг ловко перевел стрелки разговора. «Конечно, это ваша работа», — включилась в разговор София. «Уверяю вас, с собакой мы как-нибудь справимся. Ну а если будут трудности, то мы обратимся к вам, ведь эта порода, если я не ошибаюсь, выведена специально в одной из драконьих армий. Ведь так?» Дракон выдвинул челюсть вперед и прошипел. «Можете на нас рассчитывать». Он резко развернулся и, взметнув полотна своих крыльев, удалился прочь. Его помощник поспешил за ним. То есть эти два перца гонялись за псом из-за шаурмы? Ректор смотрел на панораму Аккадема из его кабинета. «Именно», — подтвердил Даран. «Два хранителя гоняются за собакой, укравшей у них еду. Бред, не верю. Им зачем-то нужен этот пес, и они не хотят шумихи. Уверен, вся эта затея с этой чертовой инспекцией задумана ради этого. Кстати, об инспекции», — он выразительно посмотрел на Дарана. «Раунг с товарищем решили на тебя наехать. Видимо, ему не понравилось, что ты не обгадился от его генеральского взгляда. На совете университета дракон выдал целый список того, что не так в заемном филиале, и сделал вывод, что смотритель, я цитирую, тупой и криворукий». «Сам он тупой», — моментально отозвался Даран. «Несомненно, я ему примерно так и ответил. Но отчет, все же, оказался полезен для меня». Вот, он движением руки вывел в общий канал дополненной реальности лист со списком, красным подчеркнуто то, на что вам стоит обратить внимание. Особенно выделю пункты, касающиеся порядка на территории. Даран пробежался глазами по списку и выпустил воздух через сжатые губы, выдав характерный звук. Отмазываться смысла не было. «Моя вина, буду работать». «Куда ты денешься?» — усмехнулся ректор. «Так и что с псиной делать?» — напомнил Даран. «София», — ректор переадресовал вопрос девушке. «Кстати, да», — спохватился смотритель, — «как ты поняла, что эти собаки выводятся у драконов?» «Я подключена к профессиональным базам данных по флоре и фауне университетской библиотеки», — девушка постучала пальцем по капле нейрокома, «поэтому быстро нашла информацию о том, что этих собак вывели великие драконы Севера, а сама порода называется бумеранд, что на их языке означает вихрь. Скинь ссылки на инфу, изучу ее вечерком. Может, что-нибудь и придумаю», — попросил Даран. София скептически посмотрела на очки Дарана. «Уже бы выкинул этот раритет и перешел бы на нейроком. Когда овладеешь им, будет все гораздо проще, чем с очками. Ты просто хочешь что-то знать, и, если ты подключен к нужным базам информации, ты это вспомнишь. Никаких ссылок и запросов. Вот и я про то же, подал голос помощник. Даррен встал с кресла и твердо заявил. Я эту хрень никогда не нацеплю. Подумал немного и добавил. Так что отстаньте от меня, оба. Ну, главврач отпил глоток из бутылки, причмокнул от удовольствия и продолжил. Тебя не уволили, и это хорошо. А то с кем я буду пиво пить? Даррен ухмыльнулся и тоже приложился к холодному. Они коротали пятничный вечер в баре «Пивляндия». Ходили слухи, что в Сочи есть специальный человек, который придумывал максимально бредовые и казуистические названия для всего, начиная от магазинчиков и заканчивая дорогими отелями. В баре было достаточно людно, но не сильно шумно. Подошел официант, с которым Даррен уже был на «ты», и положил на стол тарелку с миксом закусок. Даррен взял жареную барабульку и закинул ее в рот. Охеренно, в свойственной себе манере оценил он качество блюда. Кто-то прошел и случайно задел Руслана плечом, отчего тот чуть не пролил бархатистый напиток. Осторожнее, крикнул он вдогонку. Извините, блин, буркнул Руслан. Он вытер стол салфетками и продолжил. Ну что с этой псиной? Софа Михайловна обмолвилась мне, что это как-то связано с какими-то древними драконами. Даррен просидел за изучением драконов весь вечер накануне. В своем звездном скоплении они заняли весьма высокое и привилегированное положение. Раса драконов, по какой-то причине, была разбросана по сотням миров, через которые прорастали корни мирового древа. А количество миров, посещенных через пространственные швы драконами, и событий, которые следовали за этими посещениями, не представляется возможным изучить за один раз. Пройдя тернистый путь, эта раса добралась до Аккадима. Драконы были весьма воинственны, что неудивительно, учитывая их силу и живучесть. Ряд уважаемых историков считают, что этих людей создали специально для ведения масштабных боевых действий в любых условиях, от жерл вулканов и до открытого космоса. Любопытно, что вне зависимости от уровня их цивилизации драконы всегда выстраивали общество военного коммунизма. Вся их культура была насквозь пропитана коллективизмом, преобладанием общего над частным и воинственностью. К примеру, читая про великих драконов Севера, где часто использовались собаки породы бумеранд, Даррен большую часть времени потратил на чтение ритуальных текстов. Особенно ему понравились ритуалы смерти. Печали или скорби там не было, только сила и море завораживающего пафоса. Эту породу вывели в качестве боевых и ездовых животных, начал лекцию смотритель. В результате генной модификации драконы передали им и часть своих способностей. В частности, под их веселыми черными кучеряшками спрятана точно такая же алмазная чешуя. Они выносливы, сильные, их организмы, как и драконьи, оснащены биологическими механизмами. Поэтому, помимо того, что и должна есть нормальная собака, они не прочь перекусить камнем или порцией жареных гвоздей. Пару раз я наткнулся на слухи, что, мол, собаки, из которых была выведена эта порода, были питомцами самих строителей, якобы прокладывавших путь к корням мирового древа. Руслан слушал все это вполуха, отвернувшись в другую сторону. Возмутился Даррен и пихнул его рукой. Я кому рассказываю? Главврач отпил пивка и указал пальцем в том направлении, куда смотрел до этого. Глянь-ка, кто у нас здесь? Через три столика от них, у расписанного узорами окна, собралась небольшая компашка из пяти человек. Три парня и две девушки. Ну, Айберт и его банда. Че тут такого? Они на четвертом курсе и уже вполне взрослые товарищи. Пожал плечами Даррен и, подумав, добавил. Главное, чтобы они не набухались и не начали творить здесь всякие чудеса, а то потом геморроя не оберешься. Компания что-то весело обсуждала. Одна из девушек, Олеся кажется, плела невидимые узоры рукой, видимо рассказывая, как она наколдовала что-то дико забавное. Григорий сидел в обнимку с другой, скромно одетой брюнеткой, и активно комментировал. Вдруг он увидел завхоза и замолк, уставившись на него. Остальные не обратили на это внимания, увлеченно продолжая беседу. «Он тебя заметил», — хмыкнул Громов. «Спасибо, капитан Очевидность», — откликнулся Даррен и махнул рукой студенту в знак приветствия. Айберт отвел взгляд, поразмыслил немного, встал и, извинившись, протиснулся между столом и подругой. «Идет сюда», — продолжил комментировать главврач. «Я вижу». Айберт остановился возле их столика и поздоровался. «Руслан Антонович, Даррен, добрый вечер», — поздоровался он с каждым по отдельности. Парень был уже слегка под шафе и заметно волновался, хотя и пытался это скрыть.